Дама Элеонора обмахивалась веером. «Что, Лера, жарко?» Ухмыльнулся Ратников, глядя на быстро шагавшего от ворот Макса. «Теперь уж в коротенькой юбочке не походишь и шортиками парней не смутишь, тут такого не носит, не принято как-то. Дядя Миша, я вас умоляю», Лерка стрельнула глазками и лукаво улыбнулась. «Вы что, до сих пор мое летнее платье не оценили?» Ратников скосил глаза, потому и не оценил, не считал Лерку за возбуждающий сексуальный объект, не мог себе это позволить, строго на здравомысли свои контролировал. А если бы нет, давно бы уже заметил, давно б заценил. И тонкое сукно, и забранный тонкой серебряной нитью ворот, сквозь который просвечивали голые плечи, и облегающий покрой, подчеркивающий изгибы бедер, грудь. Да уж, под таким платьем ничего не скроешь. А белья, между прочим, здесь тоже не носит, громко расхохотавшись, добавила девушка. И купаются, голыми. Ратников лишь рукой махнул. «Ладно, о чем это вы тут треплетесь?» Подойдя, уселся на ступеньку Максик. «О сексе, о чем же еще?» Дама Элеонора пожала плечами и окатила смутившегося мальчишку веселым взглядом. «Дядя Миша, видишь ли, платье мое не нравится, слишком, — говорит, — закрытые. Закрытые. Ну, не знаю». Макс почему-то покраснел и быстро перевел разговор на другое. «С Эгбертом сегодня на торг ходили. Ну, ну», — нетерпеливо переспросил Михаил. Подросток улыбнулся. «Рижские купцы приехали. О том вам и хотел сказать. Приехали». Дама Элеонора обрадованно всплеснула руками. «Ну, наконец-то. Все же, красивое было на ней платье, обворожительно красивое с этакой небрежно подчеркнутой сексуальностью, небесно-голубое, с темно-синими и изумрудными вставками и тоненьким золоченым пояском. Граф Анри де Сен-Клер явно было рыцарем не из бедных. Кстати, он с раннего утра еще отправился прогуляться, тоже узнать про купцов и дороги. Что-то еще не вернулся. А мы как раз с Эгберти беседовали, Макс. Михаил пригладил рукою волосы, растрепавшиеся порывом весеннего ветерка, пахнущего пряными травами, смолой и березовым соком. Вот, хочу его к Лере определить. В хозяйство. Крепостным, что ли? Удивился Максим. Лерка скривилась. Надо говорить, Вилланом. Ах-ах-ах, какие мы теперь образованные. Ты с женихом-то своим как разговариваешь? По-немецки. По-французски, чучело. Фыркнула девчонка. Я ж когда-то в гимназии с французским уклоном училась. Только все равно, у Анри говор свой. Поначалу я вообще мало что понимала. Ну, конечно, Ратников слабо кивнул. Единый-то французский язык едва-едва к 15 веку сложится, да и потом в провинциях еще долго на диалектах говорить будут. А Эгберта мы не в крепостные, в мажордомы сплавим, это Лера над тобой так прикалывается, как вы, молодежь, говорите. Максим повеселел. Это другое дело, а то ведь Эгберт мне все-таки друг. Скучать по нему буду, и по тебе. Подросток опустил голову, все ж таки, что ни говори, а нравилась ему Лерка, нравилась, еще там, раньше. Да, мажордомом, это хорошо. Ты хоть знаешь, что такое мажордом, чудо? Нет, но, думаю, это значительно лучше, чем крепостной. Слушай, а где, кстати, Эгберт? Земляков на торгу встретил, зашли в корчму, поболтать. Наверное, не захочет он в мажордомы, домой вернется, а может, с собой его взять. С собой. Ты сначала думай, а уж потом говори, Максюта, где он будет жить, что делать, а вдруг документы кто спросит. Ратников покачал головой и тут же подумал о Марьюшке, Маше, любимой супружнице, которую не видел вот уже почти год. Как она там? Ну, вообще-то, с голоду не умрет, огород да охота, рыбалка, это все Маша умеет куда лучше наших, так называемых, профессионалов. Черт, а вдруг, вдруг родит? Нет, не должна бы, месячные у нее были. И Макс вдруг закручинился, поник головою, и тоже, по такому же поводу, как вот, Ратников. Когда вот уже ясно было, что не сегодня-завтра домой, Тогда и полезли в голову разные не очень-то веселые мысли. Раньше-то просто некогда было грустить, не до того. Мама, вот почти год уже, как, господи. Подросток вздохнул и, наверное, всхлипнул бы, если бы не сидевшая рядом Лерка. А та вдруг ухмыльнулась и сплюнула. А вот меня там некому ждать. И дома у меня никакого не было. Сегодня у тетки, завтра, где придется, как бы так. Слава богу, один человек в целом мире нашелся, которому я нужна. И этот человек, которого, одного единственного, и имела в виду сейчас юная дама Элеонора, вот как раз и появился. Въехал на коне ворота, спешился, бросив поводья привратнику слуге. Действительно, обаятельный парень. Миша прищурился, на Джонни Деппа чем-то похож, этак, слегонца. Поклонившись Ратникову, сир Анри де Сен-Клер дружелюбно кивнул Максу и, взбежав на крыльцо, упал на одно колено. «О, возлюбленная моя дама! Позор мне, позор, словно сиволапый мужик, оставил тебя скучать!» «Да я, в общем-то, и не скучала, милый!» Разговор шел на старонормандском, но о смысле его можно было легко догадаться и без перевода. Влюбленные обнялись и тут же принялись целоваться с таким пылом, с такой недюжинной страстью, что бедолага Максик поспешно отвернулся и снова покраснел, хотя, уж казалось бы, куда больше. Нет, все ж таки он, несомненно, был немножко влюблен в Лерку, а может быть даже и не немножко, и вот теперь от всей души завидовал графу Анри де Сен-Клеру. Еще б не завидовать, мда, сир. Оторвавшись наконец от чувственных губ возлюбленной, рыцарь поднялся на ноги и обратился к Ратникову. «Двое достойных всяческого уважения людей, которых я хорошо знаю и за которых готов поручиться собственной честью, хотят встретиться с вами на Рижском дворе по весьма срочному и важному делу». Граф вдруг улыбнулся. «И, очень приятному для вас, смею заверить, дело». Нахмурился Михаил. «Что за дело? И что за люди?» «Завтра с утра они будут ждать вас на Рижском подворье. Один из них вас хорошо знает». «Да кто же они?» «Я обещал никого не называть», — рыцарь развел руками. «Если хотите, мы с вами можем пойти туда вместе, сир». «Благодарю вас, граф. Но, я полагаю, мы с моим оруженосцем вполне обойдемся и своими силами». «Ну, как хотите». Пожав плечами, молодой граф снова повернулся к любимой. «Милая, в столь чудесный день будет хорошо прогуляться по лугу, по безлюдному лугу, с такой обворожительно мягкой травой, мягкими одуванчиками и сладким клевером. Так клевер вроде еще не распустился. И что с того? Твои уста, любимая, слаще всякого клевера». С утра, в полном соответствии с переданной графом де Сен-Клером просьбой, Ратников, прихватив с собой Макса и Эгберта, для вязчего антуража, негоже было знатному человеку шастать без экскорта, и отправился на подворье рижских купцов. Худого, со скетичным лицом, священника, члена орденского капитула отца Гернольта, Михаил узнал сразу же. Второй же, молодой рыжий монах, был незнаком. Оба сидели в корчме на подворье и пили пиво, сваренное бог весть по какому случаю. Оставив своих спутников во дворе, Ратников подошел к столу и слегка поклонился. «Это вы желали меня видеть, отец Гернольд?» «О, да». Второй, рыжий, оказался переводчиком. «Присаживайтесь к столу, Гер, даже не знаю, как вас теперь и называть». «Называйте, Гер Михаил», — Ратников усмехнулся. «Не бойтесь, здесь вот так, свободно». «Ничуть», — священник развел руками. «Фюрст Александр разрешил построить в Плескау католический храм, я приехал именно по этому вопросу, ну и кое-что попутное. Рыцарь Иоганн фон Оффенбах шлет вам поклонный выкуп». «Выкуп?» — удивленно переспросил Миша. «Но ведь я ничего не требовал». «Он знает», — тевтонец слегка улыбнулся, — «но считает, что должен, и просит не наносить бесчестие отказом». Ратников только головой покачал. «Надо же, не наносить бесчестие». Отец Гернольд, между тем, что-то негромко сказал рыжему, тот кивнул и, наклонившись, вытащил из-под стола небольшой мешочек и, Меч в темно-голубых сафьяновых ножнах, довольно длинный, где-то с метр, а то и чуть больше, с широким перекрестием и золоченым навершием. Мастер Иоганн Зейн, Нюрнберг, вытащив клинок, прочитал Михаил. «Доброе оружие. Владейте им, герр Микаэль. Это подарок от брата Иоганна. Увы, он решил покинуть нас навсегда, отбыв в Палестину». Встав, Ратников прицепил меч к поясу и поклонился. «Что ж, спасибо славному рыцарю фон Оффенбаху. Ну, и вам, господа, за то, что доставили. Не забудьте мешок», — прищурившись, напомнил отец Гернольд. «В нем полсотни золотых монет, недавно чеканенных бранденбургским фюрстом Иоганном, тезкой и родственником нашего дорогого фон Оффенбаха. Желаете взглянуть? Ну, что вы?» Тем не менее монах уже развязал мешочек, захватив тускло блеснувшее золото горстью. «Будете пересчитывать? Верю на слово. Вообще-то, Ратников, выручая фон Оффенбаха, ни о чем подобном не думал, но сейчас вовсе не собирался отказываться от подарков, и от денег, и, тем более, от меча. Золото, пусть даже не очень высокой пробы, вполне можно было реализовать и там, дома, а часть дать тому же Эгберту, на обзаведение, так сказать, подъемные, точнее, прощальные». Простившись с тевтонцами, Михаил направился к выходу, на самом пороге столкнувшись с каким-то суетно мельтешащим мужичком в серой поддеве. Завидев Ратникова, мужичок низенько поклонился и мышью прошмыгнул во двор. «Знакомая морда! Где ж его? Ха! Еще бы не знакомая! Апанас Сметанников, жив, выходит, морда! Ну, а что преступному элементу сделается? При любой власти благоденствуют! Ну как там?» Накинулись во дворе парни. «Держи», — Михаил небрежно кинул приятно звякнувший мешочек Максу. «Смотри на потеряй, пригодится. Дядя Миша, а что там? Деньги? Да. Догадливый парень. Ой, и меч у вас. А посмотреть можно? Подожди. На усадьбу придем, посмотришь». Следующее утро выдалось солнечным, росистым. В кустах жимолости, у самой усадьбы, весело пели жаворонки, над цветами, несмотря на ранний час, порхали бабочки, жужжали шмели и пчелы. Чистое голубое небо не содержало даже намека на облачность, славный начинался денек, славный и, вместе с тем, грустный, ведь это был день прощания. Впрочем, грустили не очень-то долго, и не сказать, чтоб всерьез. Лерка, дама Элеонора, была ослеплена любовью. Михаил с Максиком предвкушали скорое возвращение домой, а Эгберту вообще было сказано, что его друзья явятся в Нормандию уже этой зимой. «О, к тому времени я открою постоялый двор», — получив полтора десятка золотых монет, бывший подмастерье и не скрывал своей радости. «Приезжайте, пиво будет вкусным». Они отправились вместе с караваном рижских купцов до Риги, а там на датском или орденском корабле, во Фландрию, где можно было отыскать попутное судно в Нормандию. «Так и не вышло вас проводить», — немного всплакнув, Лерка по очереди поцеловала Ратникова и Макса. «Ничего, вы ведь и так доберетесь, правда?» «Да уж, конечно, тут и говорить нечего», — Максик взглянул на девушку и вздохнул. «Дядя Миша», — дама Элеонора вытерла мокрые глаза рукавом, — «там это, если вдруг мать трезвая будет, что-нибудь скажите ей». «Да, скажу», — соврал Ратников. «Ох, Лера, Лера, да перестаньте вы охать», — замахала руками девчонка. «Разве не видите, как я счастлива?» Миша только рукой махнул. «Видим». А уже ржали запряженные в телеге лошади, и подъехавший на белом коне граф, спешившись, попрощался и, бросив поводья Эгберту, галантно проводил суженую к повозке. Там же, рядом с возницей, примостился и подмастерье. Тронулись. Рыцарь поскакал рядом со своей дамой. Обернувшись, Лерка и Эгберт махали руками, пока повозка не свернула за угол. «Ну, вот и все», — тихо промолвил Ратников. «Уехали. Эх, Лерка. Что ж, это ее выбор, и пусть будет счастлива. Думаю, она счастлива, похоже на то». Грустная улыбка тронула губы подростка. «Ну, что, дядя Миша, Поедем к озеру. Или у вас здесь еще какие-нибудь дела есть? Да нет никаких. Сейчас пройдемся на торг да по пристаням, поищем попутных. А не надо искать, неожиданно улыбнулся Максик. Я вчера еще выспросил. Какой-то Арифий Зерно как раз сегодня собрался в Новгород. Нам как раз по пути. Уж довезет, за монету. Тогда поспешим, друг мой. Ратников искоса посмотрел на слепящие глаза солнца. Купец наверняка уже выехал. Придется уж нам догонять. Полагаю, ни с кем на усадьбе мы прощаться не будем. Конечно, не будем, вот еще. Фыркнул Максим. Идемте, дядя Миша, скорее. Груженные кожами и сукном возы Арифея Зерно двигались медленно, не спеша переваливаясь на ухабах. Ратников с Максом догнали их быстро, но уже за городом. «Куда, вы говорите, вам надобно?» Арифий, масластый, с растрепанной рыжеватой бородкой, мужик, окинул незнакомцев профессионально недоверчивым взглядом. «Так, до Танаева озера, ну, до повертки», — пояснил Максик. «Я ж вчера с вами договаривался, помните?» «А», — ухмыльнулся купец, — «теперь вспомнил. Мы заплатим, сколь скажешь», — быстро добавил Миша. «Вообще-то можно было бы пуститься в путь одним, без каравана, однако это было бы весьма неосторожно, здешние леса вовсе не были безопасными, тем более сейчас, с началом нового торгового сезона. Коли пешком пойдете, одна цена», — Арифий Зерно хитро прищурился. «Ну, а на телеге, другая. А так и этак можно», — ухмыльнулся Ратников. «Часть пути, пешком, а часть, на телеге. Можно», — покладисто согласился торговец. «Вервицу, мне да вервицу, воим. Ну, цену загнул. Две беличьи шкурки непонятно за что. Впрочем, торговаться не стали», — Михаил вытащил из калиты заранее припасенную золотую монету, — протянул алчно сверкнувшему глазами купцу. «Хватит, хо, тогда и пообедайте с нами, другие». От Пскова до Танаева озера было примерно километров 60 с гаком, купеческому каравану, 3 дня пути. Двигались не спеша, хоть и поднимались еще засветло, дорога, хоть и подсохла, но приходилось форсировать многочисленные мелкие ручьи и речушки. Иногда возы вязли, тогда их приходилось вытаскивать, навалившись всем миром. Всего вазов было 30 и 30 человек обслуги, не считая воинов, нанятой в Пскове охраны, возницы, приказчики, служки. Второй день пути, а потом и третий, Арифий Зерно частенько прохаживался пешком, разминая затекшие ноги, заодно приглядывался, а что там, позади, и что там видно. Ратников как-то уже под вечер не выдержал, подошел. «Да кое-что!» Обернувшись, вздрогнул купец. «Едет за нами кто-то, а может, и не за нами, дорога-то здесь одна. Едет!» Миша насторожился. «И кто б это мог быть? Тати лесные. Крупных шайк тут нет», — задумчиво покачал головой Арифий. «А мелким мы не по зубам. Вон-вон, видишь?» Присмотревшись, Ратников и сам увидел показавшегося на пригорке всадника. Кто это, из-за дальности расстояния рассмотреть не представлялось возможным. «Конные», — тихо промолвил купец, — «могли бы догнать. Однако ж, не нагоняют, держатся сзади. Непонятно. Может, местные. По своим делам. Или новгородская сторожа. А может, и они», — Арифий кивнул и пригладил бороду. «Ладно, идем, друже. Скоро, к вечеру, и повертка ваша. Лучше б вам с нами заночевать, не переть на ночь глядя». «Конечно», — подумав, согласился Миша. «Да, хотелось бы добраться до озера побыстрее, но эти люди, сзади, да и вообще, ночью не особенно-то по лесным дорожкам походишь, запросто переломаешь ноги. Ну, утром, так утром, в конце концов спешить-то особо некуда. Почти год прошел, так какая разница, днем раньше, днем позже». Расположившись на ночлег, торговые запалили костры, часть служек рубили на шалаши еловые лапы, часть, с приказчиками и свободными от службы воинами, ловила в ближайшем ручье рыбу, живенько натаскали на ушицу радужной ручьевой форели до налимов. «Н-да, мелковата рыбка», — сокрушался Арифий, — подбрасывая на ладони почти полуметровую рыбину. В старые-то времена с такой мелочью и возиться б не стали. Уж рыба была, так рыба, во, ага, в сажень, как же. Кстати, купец оказался неплохим стрегольником. Увидев, как он подстригал какого-то молодого приказчика, Ратников и сам попросился, а то волосы-то отрастил до плеч, неудобно было в таком виде и объявиться. Видя такое дело, скинул рубаху и Макс. «И меня подстригите». Арифий лишь ухмыльнулся. «Да запросто. Садись, Фет, на пень, паря. Покороче его, покороче», смеялся Ратников. «Хоть на человека походить станет». Похлебав ушицы, тут же и полегли спать, вставать, как и всегда, приходилось рано. Ох, все никак не мог заснуть Макс, все ворочился. Ну, тут и комары же, настоящие волки. «Смолою натрись», — засмеялся Ратников. «Только смотри, не очень, потом не отмоешь». «Нет уж, я лучше пойду, выкупаюсь». Мише тоже почему-то не спалось. Подумалось вдруг, вот и последний день здесь. Как-то там Маша. Ладно Маша, а как матушка Максика? И, бабушка или тетка, к кому он там приезжал? Хорошо бы заранее придумать, что им всем потом говорить, не только им, и милиции, наверняка уж разыскные дела завели. Правду. Ну, не смешите. Пожалуй, единственная версия кое-как прокатит. Заблудились в лесу, скитались. Ага. Почти год, да. Черт, да чтоб такое придумать-то. Не самому, Максу. ГМ, допустим, сам-то Миша никуда и не терялся. Типа, в Питер уезжал. А вот Макс, скажем, искал Лерку. Где-нибудь далеко, в Сибири. Да, шито белыми нитками. И, крупными, крупными стежками. Выкупавшись, Макс вернулся, чуть обсохнув у догоравшего костра, поспешно, комары, натянул рубаху, забрался под телегу, на сено, там они ночевали. «Дядя Миша, я вот тут подумал, а что маме-то говорить буду? Как объяснить, где столько времени шатался? Почему весточку не подал? Нет, она, конечно, обрадуется, я даже представляю, как, но все же, наверное, скажу, что заблудился, что же еще-то, ногу, мол, подвернул, или даже сломал, полз, потом вот вас встретил, добрались в какую-то заброшенную деревню, тут и дожди пошли, не выбраться, связи нет, и заморозки, и снег, и зима, вот так вот, пока нога не зажила, да не подсохла, и не могли выбраться, ничего придумка, да, дядя Миша, неплохо, Михаил хмыкнул. С ногой и заброшенной деревней, неплохо. Молодец, Максюта, неплохо мозгами шевелишь. Я еще и не то придумать могу. Шепотом похвастался отрок. Только вот, поверили бы. Поверит. Тебя увидит, поверит. Во что им еще верить-то? Утром поднялись, как всегда, рано, похлебали душистой, застывшей за ночь, ушицы. Ну, прощавайте, улыбнулся Арифий. Счастливой дорожки. И вам того же, засмеялся Максим. Подстриженный, лохматый сосна, он выглядел сейчас довольно забавно. Впрочем, и сам-то Миша, не лучше. Браслетик-то не потерял, Максюта. Как отошли, негромко справился Михаил. Что вы? Мальчишка обиженно передернул плечом и вытащил из-под рубахи браслет, привязанный на суровую бичеву. Ношу вот на шее. Молодец, похвалил Ратников. Шире шаг. Теперь скоро уже. Да, Максим широко улыбнулся. Теперь уж скоро. Танаева-то, вон, за тем холмиком. За лесом, золотя вершины высоких сосен, поднималось солнышко. Где-то совсем рядом стучал-молотил по дереву неутомимый труженик дятел, перекликиваясь, куковали кукушки, даже запела какая-то ранняя птаха, жаворонок, малиновка, карастель. Боярин Нечай Анкудинович уж точно сказал бы. «Интересно, а машина ваша там?» — задал вопрос Максик. Ратников, кстати, тоже об этом подумал. «Вообще-то, должна быть, если здешние не разобрали по винтикам. Ага, как же, разберут!» — расхохотался подросток. «Ну уж это они вряд ли смогут. Не скажи, есть умельцы. А вон, Это не она, под ветками. Стекло-то блестит. Миша прищурился. Ну, точно, УАЗик. Ветки, да, набросаны. Сам же когда-то и набросал. Ветровое стекло блестит, пускает в глаза зайчиков. Колеса вроде на месте. Бензин, вот уж, точно, не слили. Там с полбака, наверное. Так, может, не бросать транспортину. Макс. Ратников обернулся и не увидел мальчишку, буквально только что стоявшего сзади. Пожав плечами, позвал. «Макс, ты где есть-то?» «Здесь, дядя Миша». Голос парнишки был какой-то не такой, напряженный. Михаил повернул голову, из чащи вышли четверо. Макс и еще трое. Апанасий Сметанников, корчемный служка Коритко и кривоносый разбойник Анфимий Рыбизуб. Шайка. Коритко держал Макса за шею, приставив к горлу подростка широкий, с блестящим лезвием, нож. И у Анфимия, и у Сметанникова в руках были взведенные луки. «Ножик-то уберите», — хмуро промолвил Ратников. «Не жалко золото-то, берите». Миша, как увидел гнусную рожу Сметанникова, так сразу все понял. Ну, конечно, тот же был в корчме на Рижском подворье. Подсмотрел, гад, справедливо не рассчитывая на свои силы. Доложил шефу Анфимию. «Это вы за караваном ехали». Словно в подтверждение, где-то рядом, в лесу, заржали кони. «Они». Михаил неожиданно усмехнулся. «А если б мы до Новгорода с ними, ущучили бы и там», нехорошо прищурился Рыбий Зуб. «Еще и удобней, народищу много. Ну, золото-то давай. Парня отпустите. Убери ножик, Коритко». Звякнув, брошенный Ратниковым мешок тяжело упал в траву, прямо под ноги Татим. «А ты молодец», нагнувшись, ухмыльнулся разбойник. «А ты славно. Парня-то теперь отпустите». Миша схватился за меч. «Отпустить, говоришь? Меч-то положи, от греха, в травку. Ну». Коритко снова приставил нож к горлу Макса, прижал силою, отрок застонал, скривился. Ратников осторожно положил меч. «Да пусть они подавятся этим золотом. От, так», — гнусно ухмыльнулся Рыбий Зуб. «Хороший ты человек, друже, выручил меня тогда. Потому и умрете вы быстро, не мучаясь. Что, а то, люди вы в Плескове известные, что же нам потом, ходить да оглядываться, козлы». Ратников упал на землю, пропуская над собой сразу две стрелы, закричал. «Макс, дядя Миша». Растянуться на всей еще мокрой от росы траве, вытянуть руки, ухватить за ноги Коритко. Ага, есть. Что, сволочи, не ждали такого. Скользнул по груди мальчишки нож, зацепился за бичеву. Сверкнув на солнце, полетел, укатился в траву браслетик. Ну, уж сейчас, покуда было не до него, у них луки. Да и меч уже в чужих лапах. Быстро к машине, Максюта. Они бросились в лес, укрываясь от стрел за деревьями. Бежали, петляя, как зайцы. «Быстрей! Максюта, быстрей!» Враги замешкались, поначалу пускали стрелы, и уж потом, пусть даже через какое-то мгновение, поняв, что стрелой никого не достать, кинулись в погоню. Ратников оглянулся. «Черт! Был бы меч! Ладно, вот она, машина, верный ас, стоит себе на пригорочке. Рвануть на себя дверь, ключи, на месте. Покачать бензинчику. Давай-ка, Максюта, подтолкнем. Тут чуть-чуть всего. Ага, поехала. Теперь, в салон. Педаль. Передачку. Вторую. Уф, завелась. Заурчала. Ну, едем». Миша плавно отпустил сцепление и прибавил газу. Двигатель взвыл. Тати опешили, кинулись в рассыпную от мчащегося прямо на них автомобиля. «Интересно, что подумали? Ладно, не до того сейчас. Так, где тут можно проехать?» «Пожалуй, здесь. Ага, вот он, меч. Остановиться, выскочить, подобрать, развернуться». Пара стрел пробила тент. «Опомнились, суки». Развернувшись, Михаил снова бросил машину на Татей, а просто некуда здесь было больше ехать. «Давайте, дядя Миша, давайте». Возбужденно кричал Максик. «Дави их, гадов!» Рычал двигатель. Вражины бросились в рассыпную. «Дави их!» Взобравшись на пригорок, Михаил посмотрел в зеркало, разбойничков не было видно. Затаились, заразы. «Дядя Миша», — неожиданно севшим голосом вдруг произнес Макс. «А дорога-то с колеей, с колеей. И в самом деле, и вон, у дерева, мусор. Яркие пластиковые пакеты, бутылки. Неужели? Ушли, дядя Миша, ушли», — радостно завопил подросток. «Ну, ведь ушли же, точно». Ратников остановил машину, двигатель зачихал и заглох, но это уже было неважно, ведь в самом деле, ушли. Да, судя по мусору, по наезженной лесовозами колее, беглецы уже были дома, а эти? Повернув голову, осторожно поинтересовался Максим. Они за нами здесь не погонятся. Ну, это, я полагаю, вряд ли. Михаил устало улыбнулся и, выбравшись из машины, хлопнул дверцей. «Пошли, Максюта. Сначала, ко мне, до моей усадебки тут совсем ничего, напрямик рядом». Парнишка улыбнулся. «Пойдемте. Ой, дядя Миша, а меч вы что, в УАЗе оставите? Ведь украдут же». «Это ты прав», — Ратников поспешно вытащил из салона клинок. «Нельзя оставлять, украдут, точно». В небе ярко сверкало солнышко, жарило. В усадьбе, на огороде, Маша, склонившись и подоткнув юбку, деловито полола грядки. «Марьюшка», — подойдя, тихо позвал Михаил. «Маша», — и почувствовал, как вдруг сдавило горло. «Милая, дай-ка обниму тебя. Ой». Оторвавшись от грядки, девушка, кажется, ничуть не удивилась. «Мисели, Марьюшка». Заключив юную супружницу в объятия, Ратников принялся с жаром целовать ее, не обращая внимания на стоявшего позади Макса. «Марьюшка, душа моя! Маша, что это с тобой?» Маша наконец положила на землю тяпку. «Здрасте!» — вежливо поздоровался Максик. «Мама моя к вам, случайно, не заходила? Или бабушка?» «Нет», — Маша окинула удивленным взглядом обоих. «Никто не приходил. А что, должны были? А вы вообще что так быстро вернулись? Я еще ищи не начинала варить, ты ж, Мисаил, сказал, чтоб ближе к обеду вернешься, а сейчас-то еще утро, и как вы только так быстро успели, и лохматые вы какие-то, и одежка, одежка, хорошо еще, меч догадались положить пока у крыльца, быстро, вернулись». Что-то наконец сообразив, Ратников со всех ног бросился в дом. На часах 10:30, на отрывном календаре, на календаре, 30 июля на календаре, того самого года. Господи, теперь понятно. Ха, так они ж, выходит, в тот же самый день и вернулись. Как будто и не было ничего, не было. Медленно опустившись на порог, Ратников обхватил голову руками и громко захохотал. «Что такое? Чего вы смеетесь-то, дядя Миша?» — недоумевающе спросил вбежавший в сени Макс. Михаил лишь махнул рукой. «На календарь посмотри, Максюта, вон, на стенке висит, с моторхедом. Глава 21. Наши дни. Начало августа. Окрестности Чудского озера, колесо и дверца. Тех, у кого имелись луки и арбалеты, выставили они вперед. Хроника первых четырех вала. Ну, вот, ты только посмотри, какой красивый купальник, бикини. Прямо переливается изумрудами, как твои глаза». «Ой», — голенькая Маша уселась на кровати и смущенно опустила голову. «И что, мне вот это, надевать? Ну, мы ж на пляж с тобой собрались, милая, а совсем ногими там, как бы тебе это сказать? Ну, можно, конечно, но...» Ратников расхохотался и, обняв жену за плечи, снова привлек к себе, покрывая жаркими поцелуями шею. Левая рука его, погладив Маше пупок, скользнула вниз, к бедрам и лону, правая нежно ласкала грудь. «Ах», — застонала Марьюшка, — «ты так все, такой». Не говоря ни слова, Михаил накрыл Машины губы своими, юная женщина закатила глаза. «Мисаил, Мисаиле, Миша». Обнаженные тела супругов сплелись, сливаясь в экстазе любовной неги. «Господи», — шептал Ратников, — «как же я тебя люблю, Машенька, как же люблю, не думал, не гадал, что может быть такое вот счастье. А я, надеялась, Марьюшка бессильно раскинула руки и молила господа. «Ты ж душа моя!» Миша погладил женушку по животу, снова поцеловал и расслабленно вытянулся рядом. Полежал, поглазел в потолок, чувствуя возбужденное дыхание прижавшейся к нему супружницы. Снова посмотрел на висящий на спинке стула купальник. «И все же придется надеть. Ну ради нас с тобой, а?» Машенька улыбнулась. «Ну, если только ради нас. Слушай, а там, на пляже этом, что, и кроме нас еще люди будут?» «Конечно. И тоже, почти что нагие. Так кто ж в одежде купается?» «Ой!» Девушка покачала головой. «Стыдно. Ага, у вас-то на Ивана Купала что делалось?» «Сама ж рассказывала. Не стыдно было, то на Ивана Купалу. И все же, надо же нам с тобой постепенно в свет выходить, хотя бы для начала здесь, в поселке», достав из холодильника банку пива, распалялся Миша. «Не можешь же ты всю жизнь здесь просидеть, на усадьбе?» «Почему? Нет, так ведь скучно. С тобой». Машенька тихо рассмеялась. «С тобой нет, не скучно. А потом, Бог даст, детишки пойдут. Детишки, вот-вот. А с детишками-то гулять надо». Ратников давно уже собирался серьезно поговорить с Машей, да вот все никак не мог выбрать время, решиться. Надо ведь было как-то объяснить ей все, и об этом странном мире, и том, что тот мир, что был в прошлом, там навсегда и остался. Хотелось верить, что навсегда. Вообще Миша давно уже лелеял мысль пристроить супружницу в магазин, пусть понемножку привыкает к людям, ну, до тех пор, пока не родит, а уж там, давно, давно надо было все объяснить. Ну, да вот хоть сейчас, чем не подходящий момент, с чего бы только начать-то, пиво хочешь? Ратников протянул супруге банку, та кивнула. Глану, ой, холодное-то, вот-вот. Миша сразу же ухватился за вполне подходящую для столь сложного разговора мысль. «А почему пиво холодное?» «Так с ледника потому что. Хороший у нас ледник, белый, на сундук похожий. Ни у кого раньше такого не видела. Ты, Маша, много чего не видела. Подожди, вот привезу телевизор, тарелку», сказал, и сам испугался. И в самом деле, от телевидения у Марьюшки, пожалуй что, возникнет самый настоящий шок. «Нет, надобно подготовить заранее. А вот где, по-твоему, это пиво сварено?» Девушка неожиданно расхохоталась, довольно громко и даже где-то обиженно. «Милый, да ты меня совсем, что ли, за полную дуру держишь? В немецких землях и сварено, вон, на банке-то написано, а я ведь немецкие буквицы знаю. Читать, правда, не могу, речи их не понимаю». Миша только рукой махнул и снова прижал женушку к себе. Погладил по плечу. «Чудо ты мое чудное! А вот, машина! Ну это, повозка наша, без лошадей!» «То волшебство!» — убежденно ответила Маша. «Чего ж в этом такого? А может, все-таки не волшебство? Может, все-таки, механизм? Может, и механизм, только волшебный? Кстати, милый, ты когда меня с повозкой управляться научишь, ведь обещал?» «Обещал, научу!» — хохотнул Ратников. «Вот, прямо сегодня и научу, как на пляж поедем. УАЗик он давно уже забрал Станаева, теперь вот туда же и собирался. А что, пляж там замечательный, народу не так уж и много. Хотя, денек сегодня чудесный, может и многолюдно быть. И что с того? Все равно когда-нибудь придется показывать женушку. А пусть смотрит, завидует». Миша так прямо вслух и сказал. «Пусть на тебя все смотрят. И мне завидуют, то есть не мне, а вообще, нам. Ну, разве так только?» Марьюшка фыркнула. «Тогда, конечно, пускай. Как хоть это одевать-то?» Вот тут-то уже слегка покраснел и Ратников, в полной мере почувствовавший себя главным героем некогда нашумевшего итальянского фильма «Сеньор Робинзон». Как тот надевал белье на очаровательную дикарку пятницу. «Это вот, трусики, сюда. Давай ногу. А вот лиф, повернись, так, ну вот, справились». Миша довольно оглядел облаченную в узенькое бикини супругу, с таким видом, словно бы это он сам только что высек ее из мрамора. «А ну-ка, подойди к зеркалу, посмотрись, ой». Машенька ничуть не смутилась, а, похоже, вовсе наоборот. «Ой, непонятно как, вроде и ногая, а вроде, все что надо, закрыто. Господи, вот для людей искушение-то. Ничего-ничего, никого ты тут этим не искусишь, здесь все так ходят». Миша немного помолчал и, обняв с интересом смотрящуюся в зеркало женушку, вкратчиво поинтересовался. «Марьюшка, душа моя, ты как думаешь, вот где мы с тобой есть?» «Как где?» Маша скосила глаза. «У себя на усадьбе». «Нет, я не про это. Вообще, вот, скажем, где Новгород, тот Новгород, который ты знала?» Где-то очень далеко, отойдя от зеркала, юная женщина уселась на кровать и с полной серьезностью взглянула на супруга. «Так далеко, что ни в одной сказке не рассказать. Вроде бы тут все, как и должно быть, но и, все какое-то непонятное, чужое, я чувствую. Этот свет, ледник в белом сундуке, музыкальная шкатулка, повозка самобеглая. И люди здесь другие. Лучше или хуже? Конечно, лучше. Хотя худые-то, верно, к нам и не заходят, верно. Ратников и не хотел, а рассмеялся. Худых не зову. Так, значит, что мы не там, ты догадалась. Давно уже, Машенька махнула рукой. И что с того, что не там? Главное, с тобою вместе. Ой, душа моя, до слез растрогался Михаил. Ну, иди ко мне скорей, поцелую. И снова оба почувствовали, как бешено колотится сердца. Стучат в унисон, со вновь поднимающейся страстью, охватившей пламенем все, казалось, все вокруг. Наплевав на проделанную работу, Миша проворно снял суженый лифчик, стянул трусики. «Ах, душа моя, Любый!» А потом пришлось все надевать обратно, и даже больше. Поискав в шкафу, Миша нашел подходящие джинсики, обрезал, сделал для жены шорты, рубаху, старую свою, завязал ей на животике узлом. Что еще? Очки. Ну да, вот как раз давно хотел предложить. Хамелеоны итальянские. И вот еще кое-что, вчера прикупил в поселке. А ну-ка, закрой глазки. Закрыла. Оп. Улыбаясь, Миша ловко подвесил супружнице на шею золоченую цепочку с кулоном, кусочком какого-то синего камня. Открывай. Ой, красиво как. Благодарствую. Ладно, целоваться потом будем, успеем. Ну что, поехали наконец-то купаться. Поехали. Радостно закивала Маша. Ратников даже сам удивился, на нее глядя. Фотомодель. Истинная фотомодель, куда там многим. Ну, ты у меня раскрасавица. Выйдя на улицу, прошли огородом к машине. Нет, не сюда, за руль, милая. Распахивая дверцу, засмеялся Миша. Садись, садись. Усадил женушку, сам уселся рядом. Вон ключик, поверни. Ага. Довольно заурчал двигатель. Не женская, конечно, машина, УАЗик, но зато потруднее ее в усмерть разбить. Ничего, научится Маша ездить, можно будет и приличную тачку взять, недорогую, конечно, что-нибудь типа Chevrolet Lanos. Ту педаль отпускай плавненько, эту нажимай. Вот. Поехали. Можешь газку прибавить. Чего? Вон ту педалечку чуток придави. Ой, да не так резко. А ничего, получается. Насчет прав, тут, конечно, купить только. Да и другими документиками озаботиться надо. Паспорт бы сделать. Через того же Ганса попробовать. Может, поможет. Так-так, милая. Рули-рули. Ага, правильно. Потом все же пересел за руль сам. Покатили через поселок к Танаеву озеру. Знаешь что, милый? Глядя в окно, вдруг улыбнулась Маша, а я ведь и тот непонятный град хорошо помню. Каменный, с каменными лошадьми и львами, с хоромами огроменными, палатами каменными, с самобеглыми повозками, по всем улицам, без числа. Михаил усмехнулся. Это она Петербург вспомнила. Может, еще когда-нибудь и туда станет возможным вернуться. Поскорей бы Марьюшка привыкла, впрочем, излишняя торопливость тут не нужна. Постепенно все, постепенно. Обогнав толпу гомонящих подростков, Ратников повернул к озеру и, выбрав не особенно многолюдное местечко, остановил машину. «Ну, душа моя, вылезай, приехали». Вытащил из салона покрывало, разложил на песочке, открыл пиво.